Как уходила мама? По-царски, с шампанским. Женщины, не способные отдать ласку. Я хочу рассказать, как уходила мама. Это было в 2021 году. Ей было 90 лет. Она ни в чем не предала свое достоинство. Мама до последнего была активной и любознательной. Она проглатывала книги. Она вечно ездила по музеям, дом Чехова, дом Тургенева, ездила в Питер, ходила по замкам и дворцам. Она образованная. Ей надо было читать, читать, читать, поглощать, поглощать. И вдруг мама осталась без зрения за 3,5 года до конца. Она сказала: «Я хочу уйти. Пожалуйста, помоги мне это сделать». А я ей ответила: «Ну, ты, мамочка, нашла самого правильного человека, чтобы просить о помощи. Ну, ты же понимаешь, что я Позитив Петрович. Как я могу помочь тебе уйти? Ты прекрасно знаешь, о чем я тебя прошу. Мамочка, как же я это достану? Это обнаружат, в тюрьму посадят. И не имею я права никакого перед Богом. Ты что, шутишь? Я даже муравьев не убиваю. Ты что, ненормальная?» Когда маму отвезли в больницу из-за ковида, она была очень довольна. Ей бы подошло все, что угодно, лишь бы уйти. Когда она заболела, я сразу захотела приехать, но мама мне сказала: «Не вздумай, я запрещаю тебе появляться в моей квартире. Я больная, я тебя на порог не пущу». И в результате я не приехала. Но мы с ней постоянно разговаривали по телефону по 1,5 часа каждый день. В больнице была потрясающая девочка, азербайджаночка, которая давала ей свой мобильный телефон, не рабочий, а ее личный. И мы с мамой разговаривали подолгу, как настоящие подруги. Я поняла, что никто не виноват, каждый дает сколько может, и что дети абсолютно неправы, когда они обвиняют своих родителей. Благодарность и понимание приходят потом, когда их уже нет. Так почему бы нам не научиться понимать друг друга и быть более открытыми сейчас, пока все живы? И все время после разговора я плакала, потому что понимала, что я была к ней несправедлива. Она просто не могла отдать мне свою женскую ласку, потому что ее никто не научил этого делать. И только теперь мама рассказала, что моя любимая бабушка была к ней очень жестока. И что бабушка, в свою очередь, призналась ей, что ее мама, моя прабабушка, тоже была к ней, к бабушке, очень жестока. Я поняла, откуда у всего этого ноги растут. Пройдя 1 год и 3 месяца сессии с психоаналитиком, почему я не смогла детям отдать эту ласку? Да потому что меня никто этому не научил. Вспоминаю Наталью Петровну Кончаловскую, мою любимую женщину, богиню. Она давала правильные советы. Помню, как-то сидим за столом. Она берет прутик и хренакс мне по спине, а спинку прямо надо держать. Вот так она меня немного воспитывала. В одной из песен в фильме мюзикла Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных» есть такая строчка авторства Натальи Кончаловской: «Мы руки матерей запомнили навечно». А у меня нет памяти о руках матери, и поэтому я детям своим этого не могла дать. А я давала свободу, в чем меня потом эти дети обвинили, потому что я сама ее не имела в детстве, Мама врывалась в мою комнату и смотрела, как у меня разложены вещи на полках. Всегда меня все контролировали. У меня не было никакой приватной жизни. Был тотальный жандармский, как в лагере, контроль. Я сказала, никогда, никогда мои дети не будут проходить через такие режимы. Они будут свободными людьми. Я никогда не заходила и не смотрела, что находится на их полках. В результате мой сын обвинил меня относительно недавно. Какая же ты мать? Ты никогда не рылась в моих вещах, чтобы посмотреть, есть ли у меня наркотики или нет. А как я могу рыться в твоих вещах? Это же такое неуважение. Я так воспитывала детей. И вот мы с мамой разговаривали и разговаривали, а потом ее выписали и привезли домой. Главврач, который ее наблюдал, сказал, что они сделали все, что могли, что они ее вылечили. Но у нее-то задача была уйти, так что это были ее последние дни. Дома о маме заботилась Сонечка и ее муж. Это замечательная семья, которая работала у нее много лет. Я так благодарна этим людям. Мама хорошо им платила, но не в этом суть. Они делали все по-честному. Они делали это от души. Я так любила эту семью и с Соней до сих пор поддерживаю хорошие отношения. Соня отправила мне видео, и я поняла, что мама уходит. Одно из них было снято ночью. Она говорит маме, я к вам приду завтра в 6:30 утра. И получает ответ. А кто это, интересно знать, тебя приглашал? Я тебя не жду в это время. Ты придешь как положено. Я жду тебя в 8:00 утра. Она уже знала, что будет. И не дай бог они ворвутся, побеспокоят. И не дай бог они помешают ей уйти. Соня говорит. Бабушка, вы задыхаетесь, я волнуюсь. Нет уж. Открывай бутылку шампанского. Как шампанского? Сейчас придет врач, и мы будем праздновать. Нет, Сонечка, 2 открывай. Бабушка, как? Приходит врач. Бабушка, вы задыхаетесь. Я буду пить шампанское. Она выпивает 2 фужера. Моя мама никогда не выпивала. Она не знает, что такое алкогольное опьянение. Она такой бедный, несчастный фельдмаршал. И так все выпивают шампанское. Врач уходит. Соня говорит, бабушка, я останусь у вас спать. Я не уйду. Мама говорит, что за глупости? Я ожидаю тебя в 8:00 утра, как положено. Она уже все знала. Предчувствовала свой выход из тела. И просто выгнала Соню метлой. Сказала, что не позволит ей прийти раньше. В итоге Соня все же пришла в 5:30, но боялась войти в квартиру. Она говорит мне, Наташенька, я так бабушку люблю, но я ее так боюсь, вы понимаете? Она иногда как Сталин. А я ей говорила, Сонечка, она не как Сталин. Она и есть Сталин. И Сонечка еще больше боялась. И она отправила к маме своего мужа. Это было 5:30 утра, а сама осталась стоять на улице. И когда он до нее дотронулся, мама была абсолютно теплая. Она вышла из тела буквально за 20 минут до их прихода. Вот так ушла мама по-царски. С шампанским. Дух аристократизма, который был вселен в нее, как код, сработал даже в последнюю минуту. Он сработал подсознательно, изнутри. Может быть, это ее аристократическое начало и не давало ей расслабиться, побыть просто человеком и подарить мне ее нежность. Эта трагедия идет у нас из поколения в поколение. И это так грустно, что женщины не понимали, как отдавать любовь, и были недостаточно ласковы к своим детям. Самую страшную фразу в моей жизни мне сказала моя дочь Настя. «Мама, почему ты такая неласковая?» Господи, я выскочила, как метеор из ее комнаты. Слезы лились по моим щекам. Я не знала, что мне делать. Я пыталась переосмыслить всю жизнь. В эти 2 секунды, 3 секунды, 5, потом я быстро смахнула слезы с моих щек. Я вошла к ней, обняла ее и стала ее гладить, ласкать, целовать. Но, видимо, все было бесполезно. И у меня плохо это получалось. А что же случилось с самой Настей? Она не смогла дать любовь своей дочке из-за наследственного заболевания, которое получила от папы. Когда Настя заболела в очередной раз и не понимала, бедняжка, что с ней происходит, она не смогла сладить со своей малюсенькой дочкой Леей. Ей был всего лишь 1 год и 8 месяцев. И оставила ее с отцом Михаилом. Так что в этой жизни я обязан расчистить рот и запустить спираль по новой. Я знаю, что это моя миссия, и я ей занимаюсь. Благодарю тебя, Господи, что ты даешь мне такое понимание, такое великое, высокое и простое.